И пчел, этих самых муравьев там и прочих, значит, этих самых бабочек. Смысл ее, мы ее так называем, эту концепцию, так сленгово она у нас называется «орущие букашки». Потому что один дядечка, я знаю, что, как он называется, техношаман, что ли, в Ютьюбе такой есть этот самый, как его, канал называется «Техношаман». Не знаю, что за дядечка, но дядечка совершенно великолепные ролики выкладывает. Один из роликов так и назывался «Орущие букашки». Когда мы это все посмотрели, мы сказали: «О, это про нас!» Кстати, посмотрите его тоже. Да, смысл заключается в том, что как бы вот у каждого из вас есть телефон мобильный, у каждого из вас есть там социальные какие-то сети или еще где-то, где вы как-то представлены. И ваша задача — это просто о себе рассказывать. Не пропагандой заниматься. Вот просто, вот что вижу, о том пою. И как ни странно, наблюдается тот же эффект, который работает в нервных клетках разума любого организма. Начинают сами собой выстраиваться нужные связи, и на первый взгляд нерешаемая проблема сама собой решается. Вот, и, ну, вообще называется, если кто-то интересуется, это называется математическая теория перколляций. Это достаточно серьезная математика. Она, ну вот знаете, иногда вы могли слышать такую вещь, что за сколько рукопожатий вы можете найти любого человека на планете. То есть вот математики когда-то поставили задачу, вот допустим, вы живете здесь, кто-то живет в Африке, вот сколько у вас общих знакомых, чтобы вы выстроили связь. Очень интересный результат, не буду его, кажется, давайте вас заинтригую, опять же, благо в Ютьюбе масса на эту тему есть таких, знаете, в хорошем смысле слова популяризаторских роликов, вот как и у этого, у техношамана про орущих букашек. Вот, и вдруг получается, что можно выстраивать какую-то сложную бюрократию, сложную какую-то вертикаль власти, тут какие-то 5 лет расстрела, там, система кнута и пряника и так далее. Да? Можно того же самого достигнуть прямо противоположным подходом, если каждый участник системы будет открыт, будет правильно себя вести, то есть, ну, грубо говоря, информировать других, вообще, как он там, чем он интересуется, куда он идет, что и так далее, и так далее. Да, вот просто там вот. И результат просто потрясающе хорош. То есть человек, который каждую неделю выкладывает карма, раджа, йога, отчеты ваши, да, и вырабатывает привычку раз в неделю о себе заявлять миру. Потом, когда он начинает, скажем, преподавать йогу, он начинает точно так же рассказывать о том, что он делает. А если он идет в бизнес, он начинает говорить: вот там, приехал в такую страну, вот встретился с таким человеком, вот то, сё, пятое, десятое. Казалось бы, какая от этого выгода и прибыль? А случается совершенно, ну, такая странная вещь. Его смотрят, на него как-то рефлексируют, и нужные связи, раз-раз-раз, знаете, как вот нейроны образуют нужные связи, и все, и решение всех проблем. Вот, и получается, что иногда можно не создавать там никаких гестапо, никаких тайных полиций, никаких там министерств этого самого, как это, министерств правды, да, для того, чтобы управлять большим количеством людей, максимально приближаясь вот к этому идеалу, чтобы не общество подавляло индивида, и не индивид навязывал обществу что-то свое, значит, странное, да? Вот, и мы всеми силами пытаемся сейчас это все продвигать в открытой йоге, потому что, честно сказать, у нас другого выхода больше нет, у нас ни денег нет, ну, нет ни кнута, ни пряника, да, но тут мы натыкаемся на том, ну, как бы, что мы все с вами ленивые, мы все с вами инертные, ну, мы это не делаем, поэтому вот я вот сейчас даже стал это постоянно показывать пример, занялся видеоблогерством, сам себя записываю, сам себя выкладываю и сам себя ловлю, насколько мне бывает тяжело открыть рот и насколько мне тяжело нажать кнопку «Запись». Всегда мысль: да нет, это не надо записывать, это я для своих сейчас скажу, это другим не интересно. А выясняется, что как раз именно это другим больше всего интересно. А то, что я там вот значит, победные какие-то реляции, говорю, вот это вот им действительно неинтересно, понимаете, да? Но вот по разным причинам мы не уверены в себе, у нас есть страх, потом мы как-то так с техникой не очень дружим. Ну и самое главное, это надо делать регулярно. И вот если вот сейчас стал вопрос, если как вы будете это делать, вы будете преуспевать. Если вы этого делать не будете, ну вот в этом нашем информационном мире вы будете проигрывать. Поэтому я вот и показываю пример, потому что мой личный опыт говорит, что надо говорить правильные слова, но при этом еще делать правильные поступки, показывая все то, о чем ты говоришь, да. Вот, поэтому я призываю, если у вас есть телефон, YouTube канал, не стесняйтесь, ставьте, снимайте, выкладывайте на свой YouTube канал. Если вам тяжело себя выкладывать, я знаю сам, ну легче, допустим, кого-то другого снять. Вот это легче бывает даже, вот там возьмите вашего там йога друга, значит, и распиарьте его там, ну то, что вот наш йога-журнал делает, рассказывает друг, потому что про себя я знаю сам, очень тяжело про себя рассказывать, как-то неуютно себя чувствуешь, неуместно. А когда тебе там задают вопросы, ну уж деваться некуда, ты отвечаешь, поэтому сейчас еще чтобы ускорить вот эту вот нашу эту математическую теорию перколяции по построению открытой йоги или этих наших орущих букашек. Вот сейчас вот такая слезная просьба для наставников и наставляемых внедрить этот вот формат интервьюирования. То есть вы просто включаете камеру и задаете другому человеку вопросы. Он на них отвечает, вы берете это и выкладываете в открытый доступ за человека. Потому что сам он будет стесняться, а вам это проще сделать. И это как-то начинает потихонечку мозги разминать, и эффект все лучше и лучше, да. Вот поэтому я еще раз слезно призываю вас, и, значит, ну вот как сейчас видится, у каждого должен быть YouTube канал, снимайте, выкладывайте, себя стесняйтесь снимать, выкладывайте своих друзей. Вот возьмите на перерыве, подойдите кому-нибудь, возьмите интервью у кого-нибудь, возьмите, направьте камеру, задайте вопросы, снимите, выложите. Вот. И таким образом, если мы реализуем вот эту вот концепцию орущих букашек, вы познакомитесь друг с другом лучше. Ну, то есть, вот будет лучше, прочнее сангха расти. И люди становятся более открытые, непосредственные, и как-то все очень быстро получается. Ну, и я вот сейчас вижу, что те, кто это делает, еще раз повторю, они преуспевают, те, кто это не делает, они проигрывают. О них просто никто не знает. А если еще раз знают, то боятся. Так, отличненько. Так, значит, давайте я хлебну. Если у кого-то какие-то вопросы, комментарии или еще чего-нибудь, прошу вас. Так, ну, если ни у кого нет, а мне надо еще пару глотков, Игорек, расскажи что-нибудь про Китай. Да, конечно, конечно. У нас же открытая йога, у нас открытый доступ. Да, давай, садись рядышком и расскажи нам что-нибудь, пока мне перерыв надо, понимаете, я ж видеоблогер, понимаете, на одном дыхании это все, чтобы смотрелось. Включаешь, начинает мямлить, раз выключаешь, ну нет времени, да? Здесь еще какая-то речь надо держать. Ага. В смысле, какую камеру? Я сейчас свою. Да, да. Вот эту вот я же рекомендую, в фикс-прайсе за 200 рубликов купил подставочку, радуюсь, не нарадуюсь. Причем там даже есть еще пульт дистанционного управления, все в эти 200 рубликов входит. Я прям поражен, понимаете? Уже 300. Да. А, уже 300? А, понятно. А, может, я наврал, может, я про другую говорю. Ну, 200-300, да, наверное, так и есть. О! Так, друзья, всем привет, я Игорь Джнана, и сейчас расскажу вам про йогу в Китае. Вот, йоги в Китае практически нет, к сожалению. Она там очень в таком непонятном формате, мне, по крайней мере, представилось, ну, конечно... Олег, а ты возьми, да, чтобы Игорька не отвлекать вот эту хрень, а, держалку. То, что то, что я там увидел в таком открытом доступе, это выглядит немножко необычно для нас, но, друзья, вы помните, Китай в принципе закрыт. Он с одной стороны закрыт, поэтому там открытая йога, мне кажется, была бы очень кстати, все-таки скомпенсировать, конечно, все это дело. Вот, значит, что интересно, проблема первая, там с интернетом очень все для нас печально, потому что у них полностью все заблокировано. Весь интернет внутри Китая, он свой абсолютно, и он никак не пересекается с внешним миром. Даже покупая там какие-то вот эти вот, значит, приспособления для блогинга, вы удивитесь, но там нету Google сервисов, даже Android системы, они там по-своему запилены, и невозможно попасть в YouTube, то есть там нет YouTube, как, ну, официально его там нету. То есть нужно покупать VPN и так далее, чтобы о себе заявлять, в принципе, цивилизованному миру. Но все, понимаешь, люди, которые понимают, что... все китайцы, которые понимают, что без английского и без открытости им не выжить, они, в общем-то, и не выживают там. Поэтому вот, значит, вот с тем окружением, с которым мне там удалось так или иначе пересекаться, ну, с кем есть общее взаимодействие по бизнесу. Вот, все началось, безусловно, значит, с Independent Consulting. Вот, если бы не Вадим Валерьевич, конечно, я бы, может быть, так активно бы ставки не ставил туда, но действительно, в свое время, вот, ну, как бы, все так сложилось, что действительно надо было уже полностью как-то наших китайских друзей знакомить и с нашей страной. Но вот теперь у них вообще ворота открыты все, они сюда заходят уже, как говорится, это не стесняясь абсолютно. Рынки они захватывают очень быстро, то есть молниеносная реакция у них на любую возможность. Вот товарищ у меня там один очень интересный, то есть он в принципе английский язык вообще вот просто вот I hate it, потому что я ненавижу его просто. Но он говорит, я понимаю прекрасно, что это единственный источник для общения со всем окружающим миром. И у него действительно все очень хорошо идет. Он не стесняется работать с разными странами. То есть если мы замкнуты здесь как-то получается немного, то китайцам в этом плане легче, потому что они промышленный центр, в принципе, нашей планеты. Там строятся заводы и фабрики с такой скоростью, с которой нам не снилось. Они там даже вот эти вот торговые центры там уже навтыкали везде, где только можно. Но смысл в чем? Да, действительно, там вот где уж товаров и услуг, как грязь, это уж там, вот поверьте мне. Вот, с йогой как-то все странно, потому что они просто, знаете, вот, ну, как бы, как она там, нет, ну, это получается Азия у нас, как сказать-то, ну, Китай, понятно, он сейчас, в принципе, номер два на планете, как страна и как производственный центр, но они, как привыкли все копировать, также они и копируют с Запада и йогу. Они не знают о том, что в принципе есть йога в России, индусов они вообще как людей не воспринимают, я так понял. Ну, у них конфликты, у них большие конфликты, да, да. Проблемы идут. Вот. И те из них, кто были в Индии, конечно, они. Ну, Индия открывается всем вообще, в принципе, по-разному. Даже вот кто из нас, из наших ребят ездили, всем по-разному. Индия открывается, она действительно уникальная страна в этом плане. Вот, и они очень сильно удивлялись, что я был в Гималаях, и более того, еще не просто так там был. Вот, поэтому они, к сожалению, берут вот эту вот западную часть, которая только внешняя сторона йоги, они исключительно вот как фитнес это воспринимают в большей степени, потому что у них там какие-то отголоски буддизма же там были, они, в принципе, как бы, ну, как культ это еще как-то там память какую-то оставляют. У них даже вот я был в крупнейшем там государственном музее истории, город Сиань, вот как раз откуда Шелковый путь начинался, там очень большой музей, там статуя Будды. Они причем удивились, я им рассказал, я говорю, вы знаете, что у нас в Средней Азии, в Узбекистане была статуя Будды полностью из золота сделана. Правда, она вот по последний раз, я говорю, там был полгода назад, ее уже там уже не было, да. Вот, они говорят, ну, у нас, говорят, маленькие есть такие из золота, вот большой у нас, так сказать, обычный. Вот, но у них, я говорю, а что вы подразумеваете вообще, то есть буддизм это что? Мне просто интересно было, как гид мне ответит. Вы знаете, говорит, а мы верим в то, что мы живем не одну жизнь, и наша душа перерождается. Вот они мне сказали. Я говорю, подожди, так в буддизме вроде как души нет, там концепция пустоты. Не-не, говорит, ты ничего не понял, это на самом деле как душа. Так что я говорю, ну я не стал спорить, в общем, понятно, молодцы, хотя бы так. Вот, то есть, ну и тоже культ у них, кстати, вот что мне понравилось в этом же музее истории, я потом выложу все эти тоже видео, фотографии, там интересные. Кстати, я нашел твой этот видеоотчет с гималайских, я случайно нашел, надо его переопубликовать, вот буквально в... Да? Ага. Да, там, кстати, тоже интересно, потому что там мы же рассказывали много тоже. Да, я, кстати, вот про коммунизм правильно ты подметил. Я тоже был вот реально в шоке, просто в полном, потому что, как, у нас же это, они же там атеисты, по идее, все. Ну, там, коммунистическая идеология, да. Но при этом там, как бы, культы, понимаешь, культы и культики, ну, в том смысле, что они, у них своя какая-то есть, так, какое-то религиозное отношение к некоторым вещам. Они могут какие-то безделушки вот пестовать там со всех сторон. Фэншуй там у них, вот у них, конечно, красиво очень, да, заходишь там в территорию, допустим, вот того же музея, там действительно очень так уютно, приятно все, ну, то есть вот фэншуй, мы верим в фэншуй. Или там вот ездят вроде как Теслы, там, понимаешь, Мерседесы там последних моделей. Вот висит какая-нибудь веревочка, которая приносит удачу или счастье, вот. Ну, я, конечно, мне было смешно, думаю, ну, интересно, как это у нас все сочетается, даже с коммунизмом, но... Ну да ладно, это, конечно, шутка, потому что действительно у них сложная культура, очень сложная, все-таки азиатский менталитет, он абсолютно отличается. Вот, но что, в чем, как бы, я заметил, какая проблема вот с распространением йоги именно. Просто я-то там по верхам в основном, конечно, езжу по самым вот этим вот всем этим, понимаешь, которые там фабрики, заводы, пароходы, но даже они очень мало кто говорит на английском. Они, конечно, уже умудрились там своих детей, понимаешь, в Йелях, Гарвардах там и прочих обучить, и эти бедные дети теперь так как должны, у них же там как идет культ, что тебя родители дали тебе образование, за тебя платили, а теперь ты вот будешь до последнего дня там теперь отрабатывать. Вот, ну, это может и правильно, то есть у них, кстати, культ предков, вот они, у них прям память предкам, это прям святое. Вот, поэтому в основном они своих детей привлекают, которые как уже переводчик, то есть, ну, типа, я тебе там бизнес передам свой, но уж ты будь добр, будешь теперь со мной тут везде ездить и мой китайский расшифровывать. Вот, китайский не просто язык, русский-то еще сложнее, китайский тоже не так, чтобы за два дня его выучить, но, в общем, проблема с коммуникацией, и даже если они английский знают, они на йогу пойдут, они хотят на своем языке воспринимать, потому что ему все равно он, ну, тяжеловато идет, вот, и вот как с этим быть, я не знаю, потому что, в принципе-то, мы со свою йогу-то можем преподавать и, понимаешь, и жестами, и мимикой, вот, и главное больше действительно вот составляющие именно йоги преподавания, которые вот как это, soft skills, понимаешь, тоже очень важны. Вот. Ну, что еще добавить? У них вот развиты, как, я забыл, честно говоря, как у них вот эти вот национальные какие-то то ли танцы, то ли что-то. Это как Да. Вот, я даже отснял, у них действительно там очень много людей, они просто с утра, вот я что заметил, кстати, в 5 утра они начинают уже там либо свои вот эти какие-то танцы танцевать, кто-то просто бегал, в общем, они танцуют. У них либо танцы, либо там что-то вот с этими... Вот, ну, это тоже, да, вот эти, ну, всякие, культ, да, кстати, да, да. Да, но близко, потому что... И в основном пенсионеры, конечно, потому что у них хотя бы время есть. Потому что молодежь там загружена по уши, те, кто вот старается хоть как-то там что-то. Вот. Но там просто уровень жизни в плане цен очень там сильно дороже, даже вот в сравнении с Москвой. Там квадратные метры, понимаешь, драгоценные из шанхайской земли, там стоимость, то есть там квартира самая такая на отдалении будет там от полумиллиона долларов, понимаешь, это самое, 30 квадратных метров в лучшем случае. А все остальное это там, там уже от 10 миллионов долларов это более-менее приличная квартира в Шанхае будет стоить. То есть, вот. И соответственно, там попробуй помещение себе прикупи под йога-центр, еще постараться надо. Вот, а так в целом они открыты, конечно, я думаю, что это вопрос времени, когда они подойдут, потому что они все-таки, они ближе к нам, чем к Западу, они все равно, вот они пытаются эту составляющую такой прагматизма скопировать, но все-таки Азия, она такая вся мягенькая. Ну, в общем, вот. Да, отлично, давайте, друзья, поддержим. Ага. Так, отлично. Так, чудесненько. И давайте-ка мы сейчас сегодня приступим. Сегодня вечером. Значит, следующая часть, это надо будет, соответственно, маркер сделать. Ага, я понял, да. Ну, мне надо хотя бы сегодня обрисовать момент. Олег, да, это через... А, это на компьютер пойдет.